что она получила значительный аванс за фриз в школьном зале. В остальном она спокойно существовала и каждый день ждала, что вот-вот вернется, наконец, ее муж. Квинни послала в местную газету «Нью-Сити» объявление о пегом и кобыле и в нем предостерегала от покупки этих лошадей. Но Квинни сама не читала газету и о событиях в Нью-Сити, в которых был замешан ее муж, ничего не знала. Эйви, когда он приехал воскресным утром, чтобы осмотреть раны Карева, доставил ей только что вырезанное объявление. Квинни помогала ему, держала животное, пока Эйви смазывал и заклеивал рану. Прежде чем распрощаться, он спросил: «Слышали вы что-нибудь о вашем муже?» «Нет, это удар. Для вас обоих большой. Я сочувствую вам, очень сочувствую». Квинни ничего не ответила. «Как живется вам тут одной, миссис Кинг?» Квинни пожала плечами. «Хорошо. Ваша мама снова дома, но она еще очень слаба. Это был действительно тиф, поэтому вам и вашему мужу не надо ее посещать. Еще счастье, что мы ее спасли». «Да. Может быть, вам что-нибудь нужно, миссис Кинг?» «Ничего. Я вам привез остаток суммы за картину «Черный бык», и он вручил Квинни доллары. «Нарисуете скоро еще что-нибудь?» «Фриз, к Рождеству я еще перенесу для миссис Холли рисунок на Матею». Квинни говорила все это, как заведенные куклы. «Квинни, как вы говорите, что с вами?» «Доктор Эйви, я прошу вас, идите, оставьте меня, оставьте». Эйви помедлил еще с минуту, потом вздохнул и подался к своему автомобилю. Квинни ушла в дом. Она спряталась от людей и животных, от солнца и от лугов, от кладбища и от белых гор. Она скорчилась на своем ложе, ничего не говорила, едва ела. Предка Инея Хэйюкана в своем коротком письме она поблагодарила и написала, что они с мужем не могут воспользоваться приглашением, потому что лучшие лошади убежали. Если старый Инея Хэйюкан когда-то был индейцем и им остался, он должен понять, что это значит. Вскоре после этого Квинни навестили два молодых человека. Была суббота. Осеннее солнце светило мягко и приятно. Оба гости приехали верхом и застали Квинни за заготовкой травы для кроликов. Молодые люди были в возрасте Стоунхорна. Один по имени Том казался ужасно больным, второй выглядел сильным и уверенным. Из того, что они говорили, следовало, что они были друзьями детства Джо, но жили довольно далеко. Том рассказал Квинни, что у него туберкулез, он у индейцев с давних пор, как и до ныне распространенная дистрофия и глубокий пессимизм, но что отец не захотел с ним расставаться и не отправил его в больницу Вай-Чичунов, где уже много месяцев с такой же болезнью лежит и мать. Так он постепенно и угасал, он был уже очень худ и изможден. «Он поступил как вождь». Квинни взглянула удивленно и вопрошающе, но не получила никакого объяснения. Больного ей было жаль, другой парень тоже вызывал ее симпатию, и она пригласила, наконец, обоих слезть с лошадей, а когда они достали свои съестные припасы, согласилась с ними перекусить. Все трое уселись позади дома. Карий в загоне стал опять хорошо выглядеть, его рана почти затянулась, оба парня восхищались животным. «Люди говорят, — сообщил больной, — что подлец, который угнал ваших лошадей, подвесил вашему пегому под хвост огонь. Тут уж животное понеслось, как сумасшедшее. Да, на Саттель-ранчо у Маклина видели, как мчался пеги, будто за ним гнался сам черт, и видели, что с огнем прямо застрелить надо негодяя. Они уже увезли его на служебном автомобиле к своим родственникам в надежное место. Такие они есть, и такими останутся. У старого же Бута есть деньги, он наполовину белый. С его деньгами Айзек может и скот покупать, и ранчо арендовать.